Сейчас, по прошествии нескольких дней, она начала верить, что все это и вправду с ней произошло. Жестокая насмешка судьбы. Дух Тиа оказался прочно связан с чужой душой, и разорвать эту связь было нельзя, иначе исчезнет последнее звено между нею и этим миром. Еще горше было то, что она существовала, но не была видима никому, кроме Порка. Без тела, призрачным духом, ей предстояло вечно болтаться за спиной человека. Во всяком случае, до того момента, пока он не умрет. Что будет после, проклятая старалась не думать. Ее дух освободится, но вряд ли он надолго останется без внимания бездны. Пока выхода из ловушки не намечалось. Тупик. «Иди сядь на кровать», — прошептала Тиф на ухо Порку. Тот вздрогнул, но, не имея сил сопротивляться, послушался. Она следила, чтобы босые ноги дурака не наступили на зеркальные осколки. Однако по дороге постов вновь взбрыкнул, попытался сбросить ее власть. Проклятая, уже хорошо изучившая навыки своего подопечного, была готова к подобному. Натянула узы, взяла под контроль, зашипела от неосязаемой боли, которую ей причиняли еще не остывшие нити целителя. Перевернула стул и раздраженно выругалась. Чужое тело все еще оставалось непривычным, массивным и гораздо менее поворотливым, чем то, к которому она привыкла за века. Тиа приходилось прилагать массу усилий, чтобы совладать с непокорным человеком. Ненавистная оболочка приводила ее в состояние бешенства. Неудобно, неуклюже, плохо управляемо. От нее ужасно пахло. Изо рта на грудь все время капала слюна. Но она уже начала работать над внешностью непокорной куклы. Постепенно исподволь меняла лицо, переплетала мышцы, наливая их силой. Ей нужна выносливая лошадка, и желательно, чтобы та не была тупым мерином. Еще недели 2-3, и родная мама не узнает этого увольня. Тиф полностью перестроит его тело под себя, так как она считает нужным. Единственное, с чего пока не удавалось справиться, это белесый цвет глаз. Магия целителя сожгла многое из того, что у нее было. Искра не горела, отлела, и весь потенциал приходилось тратить на присмотр за Порком. О любых других проявлениях дара не могло идти и речи. Сейчас Тиф была не способна зажечь даже свечу, не говоря уже о том, чтобы сравнять с землей деревню. В одно мгновение она лишилась не только облика, но и могучего дара. То, что осталось, являлось жалкой песчинкой, толикой былого могущества. Она стала слабой и беззащитной. Любой из братьев или сестер теперь справится с ней играючи. Даже Метифа, самая неумелая из восьми. «Что же делать?» – прошептала она. И Порк, все это время неподвижно сидевший на кровати и тупо смотревший в одну точку, испуганно вздрогнул, оглянулся через плечо. Внезапно по позвоночнику пробежала теплая волна. Тиф нахмурилась, не решаясь ответить. Тальки. Только от нее из всех восьми исходило тепло. Вызов Алинаре можно было распознать по холодным мурашкам. Рована по неприятному жжению. Лея по требовательным уколам. Метифу по робким до невозможности неприятным касаниям. Генора и Ретар мертвы. Столь давно, что она забыла, какие ощущения приносили они. Но тоже ничего приятного. Лишь призыв Тальки никогда не раздражал проклятую. Тепло, исходящее от целительницы, всегда было таким приятным. Порой Тиа задумывалась, как другие восемь воспринимают ее во время подобных разговоров. Но так ни разу не решилась удовлетворить свое любопытство. Тиф снова ощутила призыв и заколебалась. Можно ли довериться Тальке? Что она сделает, когда узнает о случившемся? Как поступит? Между восьмью никогда не было лада. А уж когда двое погибли во время темного мятежа, грязня за первенство лишь усилилась. Рован и Метифа с радостью уничтожат соперницу. Да и Солинария она никогда не была дружна. Порк тоже почувствовал тепло и затрепетал от восторга. Она растекалась по спине, приятно обняла плечи, поползла к затылку, и тогда проклятая решилась. Заставила пастуха вскочить с жалобно скрипнувшей кровати, броситься к столу и, схватив глиняный кувшин с водой, швырнуть в стену. Во все стороны брызнули черепки и капли. Вода и не думала падать на пол, а растеклась по стене, приняла форму большого овала, засеребрилась, словно ртуть. Эта субстанция впитала в себя магию и через несколько ун томительного ожидания показала ту, кто послал зов. Тальки, известная в империи как проказа, сидела в кресле-качалке. На ее укрытых шерстяным пледом коленях дремал пушистый белый кот. Полное, добродушное лицо старухи было сосредоточено. Именно она удерживала плетение обоих серебряных окон. Увидев незнакомца, целительница нахмурилась. Ее выцвевшие голубые глаза нехорошо прищурились. «Это я, Тиа!» — поспешно сказала Тиф. Она опасалась, что вызвавшая разорвет заклинание или того хуже атакует. У нее не было даже призрачного шанса противостоять сильнейшей из шести. Голос Порка прозвучал хрипло. Тальки какое-то мгновение пристально смотрела на него, потом добродушно улыбнулась. «Я просто не верю своим глазам, милочка!» «Тебе придется поверить, сестра. Это действительно я!» Проказа ответила привычной улыбкой. Вот только глаза не улыбались. «Как твое имя?» — неожиданно спросила старуха. «Тиа». «Прости, но я имела в виду полное. Тиа Ал Ланкара». Собеседница продолжала улыбаться. «Тиф! Убийца Сариты!» — послушно повторял Порк то, что шептала ему на ухо. Все та же ожидающая улыбка. «Пламя заката, клинок юга, дочь ночи, скачущая на урагане. Забери тебя, бездна! Какое из моих имен ты хочешь услышать?» «Мне достаточно и тех, что ты назвала, деточка. Не в именах дело. Просто ты всегда была не сдержана и невежлива с пожилыми людьми. Да, это ты. Хотя я пока не поняла, как такое возможно». «Я тоже хотела бы это знать, что произошло». Тиф поделилась с проказа своими воспоминаниями, решив, что хуже уже не будет. Ее выслушали молча. «Интересно», — наконец задумчиво сказала Тальки и прочесала кота за ухом. «Я бы сказала, что даже очень интересно, милочка. Столь странное решение заклинания. Это любопытная загадка. Я попробую воспроизвести плетение этого мальчика. Такой неожиданный результат требует тщательного изучения». «Что у твоего друга с рукой?» Тиа только сейчас вспомнила, что разбитые костяшки пальцев Порка все еще кровоточит. «Ерунда, он порезался». «Не трать кровь понапрасну. У тебя лишь всего одно тело, девочка. Относись к нему бережно». Тиа, внутренне негодуя, что старуха привязалась к такой малости, все же удовлетворила ее просьбу и разрешила пастуху перевязать царапины. «Ты сможешь мне помочь?» Затаив дыхание, спросила она. «Не знаю, не знаю», — морщинистая рука продолжала гладить кота. «Во всяком случае, не мгновенно. Нужно время». «Как долго?» «Нар, день, год, век, вечность. Время так относительно, милочка. Тебе придется только ждать». «Но ты же целитель». «Ну и что?» «О том, что с тобой приключилось, я слышала только один раз, когда еще была маленькая девочка и только пришла в Радужную долину. Но сталкиваться с таким проявлением дара целителя уже не приходилось. Терпение, моя дорогая, терпение. Возможно, я смогу тебе помочь, но не сразу. Придется хорошо поработать».